Глава 11. Оставшиеся 2 недели пролетели совершенно незаметно. Глэдис по-прежнему много фотографировала, помогала медсестрам убирать в госпитале, летала с Полом в Бужумбуру и Могадишо, совершала дальние путешествия в джипе с Тони и Рэнди. Она сделала множество замечательных кадров, взяла десятки интервью и была уверена, что репортаж получится первоклассным. Несколько вечеров она провела с Полом. Примирившись с прошлым, они больше не чувствовали себя напряженно и прекрасно проводили время. Глэдис эти вечерние беседы очень напоминали то старое доброе время, когда они общались только по телефону. Пол был все так же остроумен, все так же весело шутил, и Глэдис неожиданно обнаружила, что они все еще очень дороги друг другу. Последний вечер они тоже провели вместе. Впервые за все время Пол поделился с Глэдис своими планами. В июне он собирался перебраться в Кению, чтобы возить туда поступающие по линии ООН продовольствие. По поводу возвращения к цивилизации Пол по-прежнему не мог сказать ничего определенного. Единственное, о чем он упомянул, это о том, что постарается выкроить недельку или две, чтобы провести их на своей любимой морской звезде. «Если вдруг будешь в Нью-Йорке, позвони мне», — попросила Глэдис. Как всегда в июле, она собиралась ехать с детьми на мыс Кот. Там она планировала пробыть до первой декады августа, после чего ее должны были сменить Дуг и Таня. «Значит, в августе ты будешь свободна», — подвел итог Пол. «Что ты собираешься делать?» «Пока не знаю. Хорошо бы Рауль нашел для меня что-нибудь интересное». Своей поездкой в Руанду Глэдис была очень довольна. Репортаж, несомненно, удался. Кроме того, она встретила здесь Пола. Она поняла, что продолжает любить его, однако совершенно неожиданно обнаружила в себе достаточно сил, чтобы перестать цепляться за это чувство и отпустить Пола на все 4 стороны. На следующий день Пол сам отвез ее на самолете в Кигали, откуда ей предстояло лететь до Кампалы. Пока они ожидали самолета местной авиакомпании, Пол попросил Глэдис передать привет Сэму и остальным, и она с улыбкой сказала: «Если только они не в тюрьме». Глэдис шутила, с удовольствием чувствуя, что теперь, когда она ничего от него не ждет, и между ними не стоят больше его прежние страхи, они могут говорить совершенно свободно. И хотя то, что они оба потеряли, было ей бесконечно дорого, здесь, в Африке, Глэдис неожиданно обрела достойную замену всему, что она так долго оплакивала. Вскоре объявили посадку, и Глэдис, с нежностью посмотрев на Пола, крепко обняла его за плечи. «Будь осторожен, Пол. Береги себя и не будь к себе слишком суров. Ты этого не заслуживаешь». «И ты тоже береги себя». Он улыбнулся печально. «А я, если встречу парня в штормовке, сразу пошлю его к тебе». «Не трудись. Он сам должен найти меня». Она знала, что хотя между ними не было ничего, кроме дружбы, ей будет очень его не хватать. «Если мне случится вернуться в цивилизованный мир, я непременно тебе позвоню», — пообещал Пол. Но Глэдис поняла, что это вряд ли произойдет. «Я буду очень рада», — все же сказала она, подхватывая на плечо драгоценный кофр, в котором лежали отснятые пленки. И вдруг он обнял ее и на несколько секунд крепко прижал к себе. Пол хотел сказать ей еще очень многое, но он не знал, как. Он хотел поблагодарить ее, но не знал, за что. Быть может, за то, что она хорошо знала его и принимала его таким, как есть. И сам Пол тоже принимал ее безоговорочно и полностью. Это, наверное, было самым ценным в их новых отношениях. Когда Глэдис поднималась по трапу на борт небольшого 2-винтового самолетика, в глазах ее дрожали слезы. Пол смотрел на нее и махал рукой, и Глэдис тоже помахала в ответ. Потом самолет взлетел и, сделав круг над аэродромом, взял курс на северо-запад. Пол долго провожал его взглядом, потом вернулся к своей машине и вскарабкался в пилотскую кабину. Летя обратно в Сингугу, он снова вспомнил о Глэдис и почувствовал, как в его душе воцаряется мир. Он больше не боялся ее и не чувствовал себя виноватым перед ней, потому что Глэдис простила его. Теперь Пол любил ее как друга, как сестру, как мать и знал, что ему будет очень не хватать ее смеха, ее озорных глаз и задорных ямочек на щеках, которые появлялись каждый раз, когда она улыбалась. И раньше он почему-то не замечал их, но теперь они были ему особенно дороги. Ему уже не хватало ее, не хватало даже разочарования и досады, которые появлялись в ее взгляде каждый раз, когда ему доводилось ляпнуть какую-нибудь глупость. Вечером того же дня Пол случайно оказался возле палатки Глэдис и испытал почти физическую боль при мысли о том, что не увидит ее ни сегодня, ни завтра. И несмотря на то, что Пол совершенно искренне считал себя независимым и самостоятельным человеком, ему вдруг стало бесконечно одиноко. А ночью ему снова приснился кошмарный сон, хотя вот уже несколько недель он спал вообще без сновидений. Ему снилось, что он стоит на взлетной полосе аэродрома и провожает взглядом самолет, увозящий Глэдис в Кампалу. И вдруг, прямо на его глазах, древняя двухмоторная машина взорвалась в воздухе, и объятые пламенем обломки рассыпались по взлетному полю. Пол бросился бежать, ибо ему показалось, что Глэдис зовет его из-за плотной стены дыма и огня, но его ноги проваливались в расплавленный гудрон, и он не мог сделать ни шага. Наконец он каким-то образом вырвался и долго бродил среди дымящихся обломков, но так и не нашел тело Глэдис. И тогда он заплакал, заплакал во сне и продолжал плакать даже после того, как проснулся.